Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 14 апреля. Марья, пустые щи, зажги снега, заиграй овражки. Этот день в старину называли «Марья, зажги снега, заиграй овражки», тем самым указывая на всеоживляющее действие солнечного света. И, конечно, основными героями этого весеннего дня были вода и солнце, ведь на Марью снег из-за колоды и растает. И тогда побегут по улицам, запляшут, играя всеми цветами радуги, озорные ручейки, смывая по пути остатки зимних метельных карнавалов. А встретившись друг с другом где-нибудь за околицей, помчатся по оврагам к реке, чтобы помочь ей, матушке своей, отворить ледовые ворота, морозами кованные. Поберегись, ледяное царство, Марья половодье начинает. А пока солнце тешится, ручьи забавляются, и реки, тяжело вздыхая, пытаются сбросить с плеч поизносившиеся ледяные латы, хозяйки критически осматривают сусеки и погреба. Что и говорить, заметно успели они опустеть за долгую зиму. Даже кислой капусты и той не осталось. Вот поэтому имела апрельская Марья еще одно прозвище, правда, уже не такое благозвучное, как первые два. Звали ее в народе Марья Пустые Щи, выкручиваясь кто как мог, чтобы продержаться до нового урожая и семью на голодном пайке не оставить. А еще была такая ироническая поговорка: «Захотел ты в апреле кислых щей». Дело в том, что зимний запас капусты у крестьян заканчивался уже в марте, и о кислых щах приходилось лишь только мечтать. Зато приходило время варить апрельские щи, которые назывались пустыми. Поэтому и говорили: «Пришли на Марью пустые щи». Русские люди всегда любили сварить такие щи, чтоб ложка стояла, а тут пустые. О жидких же щах они иронично говорили: «Щи хоть портянки полощи». В этот день крестьяне гадали: «Если не видно ночью звезд, жди теплой погоды. Синие облака – к теплу. Лед сходит вдруг – быстро, год будет легкий, хороший. В этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. А значит, будет чем кормилец, коровышек да лошадей зимой прокормить. Полных закромов вам, славяне!» Братья месяцы.